Глава 15. Я резко отворачиваюсь, прячу голову, пока Влад ничего не понял. Он прижимается ко мне со стороны, мог не рассмотреть лица, прикрываясь волосами, стараясь вывернуться. Зачем я послушала Леру? Теперь голая талия пылает, когда ее касаются наглые пальцы. У меня дыхание перехватывает, сердце замирает. Лишь чувствую, как его ладони начинают поглаживать мою кожу. «Мне пора!» Пищу, едва уворачиваясь от новых прикосновений. Мчусь вперед, ничего не разбирая. Кажется, он что-то говорит. Или это галлюцинация из-за громкой музыки. «Влад, здесь!» Я ведь решила, что хочу спокойно провести вечер. Один вечер. Разве я много прошу, чтобы ко мне не приставали, не издевались, не заставляли бояться каждую минуту? Не могу поверить, что судьба настолько ненавидит меня, сталкивает с мужчиной раз за разом, словно недостаточно уже всего того, что было. «Мы тут!» – Олеся машет мне рукой, указывая на лестницу. «Кабинки на втором этаже. Пойдем? Все нормально? Ты вся красная. Здесь душно!» Вру, прикладывая ладони к лицу. Щеки пылают снова. Я вся превращаюсь в пылающий костер, когда дело касается Шумовского. Даже мой организм против меня. Падаю на мягкий диван, спинки которого образуют полукруглую стену. И они настолько высокие, что уходят прямо в потолок. Уединенно. И если не заглядывать, не видно, кто внутри. Именно то, что мне сейчас и нужно. Разве что двери не хватает. Пока девочки листают меню, я набираю сообщение маме. Не сомневаюсь, что она проигнорирует его. Ей кажется все равно, где я и с кем я, лишь бы не портила идеальный вечер с мужем. «Вася, ты что будешь?» «Я не хочу». Улыбаюсь, когда появляется официант. Не уверена, какие цены в этом клубе, но точно не для меня. Лучшее место города не может быть дешевым, а у меня только стипендии из доходов и небольшие накопления, но их не хватит надолго. Мама ничего не предлагала, а я и не спрашивала. Не хочу слышать новых нотаций и быть обязана еще больше, чем сейчас. Хватает того, что я одалживаю у нее вещи, короткие и слишком облегающие. Но что есть? Тогда ей то же, что и мне. Лера решает просто, отсылая официанта. Тебе понравится? Надо расслабиться. Я не хочу пить и... Вась, там легкий сладкий коктейль. Нормально все будет, не переживай. Я... Ладно. Уверена, что на один коктейль мне хватит, а в следующий раз просто откажусь от похода куда-то или наберу смелости поговорить с мамой. Вдруг карманные будут. Девчонки обсуждают кого-то из универа, а я просто киваю изредка. Все мои мысли крутятся вокруг Влада. Что ему здесь понадобилось? Он ведь весь такой хороший, идеальный. Такие не ходят в клубы обычно. А то вдруг великолепного профессора увидят среди студентов. Усмехаюсь себе, желая ткнуть всех носом. Смотрите, какой ваш шум. Ничего хорошего в нем нет. Сплошная гниль, разврат и криминал. Ты видела? Лера хватает мое запястье, глаза у нее становятся как блюдца. Но я же не сошла с ума. Ого! О чем ты? Она шума увидела. Олеся смеется, а после становится серьезной. Не думала, что он сюда ходит. Не говори ерунды, сюда все ходят. Лера поправляет волосы, пытаясь выглянуть из кабинки. Интересно. Не очень отвлечься получилось, да, Вась? Ага, я... Мне надо пройтись. Куда ты? В уборную, скоро вернусь. Я сама не понимаю, зачем это делаю, но интуиция подталкивает вперед. Я не сопротивляюсь. Пытаюсь прикинуть, куда мог деться мужчина. Он здесь просто с девушкой или... Или очередной заговор. Ох. Прижимаю к себе телефон, стараясь двигаться ближе к перилам. Лишь бы он не заметил. Я могу включить диктофон, подсесть поближе и... И узнать о том, что Влад пытается скрыть. Идеально же. Только бы найти его кабинку. «Это не подходит!» Слышу недовольный голос и победно улыбаюсь. Слишком громко Влад возмущается. юркаю в соседнюю кабинку, где никого нет, и стараюсь услышать больше. «Ты работать не умеешь, Вить?» «Умею». «Хреново умеешь. Этим ты меня подставляешь. Шаришь? И за такое я тебя по головке не поглажу». «Все чисто сработано, Влад. Никто не догадается. Все концы в воду. На тебя никто ничего не повесит». «Не повесит? Божечки, они ведь не обсуждают убийство. А что? Они ведь обсуждали сад вчера, спрятанные трупы. Если Влад занимается криминалом, то это очень плохо. Очень-очень. Он ведь и меня закопает, не пожалеет, и никто даже искать не будет. Мама отвлечется на новую сумку. Хорошо, если спустя пару недель вспомнит. Девочки, может, будут беспокоиться, но у них и другие дела есть, и никаких улик против шума. Надо тихо сваливать и быстро, а потом уже думать, как собрать улики и остаться живой. Я засажу этого маньяка. В общем, Влад что-то тихо говорит, не слышно за музыкой, только окончание фразы. И чтобы другой никто не нашел, ясно? Ясно, сделаю. Завтра новую пришлю, посмотришь. Не понравится — за мой счет. Договорились. А теперь? Это наша кабинка. Перестаю прижиматься к спинке дивана, улавливая каждое слово. Смотрю на компанию из девушек и парней, которые недовольно смотрят на меня. Бормочу извинения, стараясь быстрее уйти отсюда. «Нашлась тут!» Недовольно фыркает рыжая девчонка, едва не проклиная меня. «Если не хватает ума себе заказать кабинку, то нечего ходить в такие места. Господи, Эд, кого сюда пускают по будням?» Я перепутала, думала, что здесь с подругами сидим. Вру, стараясь пробиться сквозь компанию. «Приятного отдыха! Видишь, несложно быть вежливой!» «Да ты...» «Потише!» Влад рявкает, выходя к нам, недовольный на пределе, сжимает кулаки, на его скулах проступают желваки. Вся поза кричит о том, что мужчина вспыхнет, как спичка, и уничтожит все вокруг. В другой момент я бы порадовалась, что так все у него. Провалилось задание, убил не того. Вот только это все будет после того, как я уйду подальше. Отступая на несколько шагов, молюсь, чтобы незамеченно ушла к девочкам. Но именно движение привлекает взгляд Влада. Тяжелый, внимательный. Он буравит во мне дыру, а после делает рывок. Два резких шага, на которые я не успеваю среагировать. Дергаюсь, но оказываюсь прижатой к мужчине. «Какой приятный сюрприз, мышка!» Его усмешка способна убить. Настолько острая и недружелюбная, порочная. «А ты снова ищешь встречи, да?» «Нет». «Неважно, у меня плохой вечер, а ты его скрасишь. Угадаешь, как?»